Лицо на большом портрете тоже совершенно необыкновенное. Даже, наверное, необыкновеннее этого. И красивее. Здесь хрупкое дитя, но там, на портрете, лицо такое мужественное, хотя тонкое, прекрасное. Дядя всегда казался мне загадочным героем, но никто в доме не хочет рассказать о нем, и я только фантазирую и задаюсь вопросами. Ни одну вас заставил он задаваться вопросами, моя дорогая Мот. Не знаю, что о нем думать. Он вроде кумира для вашего отца, и однако ваш отец, кажется, немногим помогает ему. Он был исключительно одаренным человеком и также исключительно неудачливым. В остальном он не загадка и не герой. Совсем немного сверхлюдей на земных дорогах. Вы должны рассказать мне о нем все, что знаете, кузина Моника. Пожалуйста, не отказывайте на этот раз. Но зачем вам это? Вы не услышите ничего приятного. Вот поэтому мне и хочется услышать его историю. Просто приятная, она была бы банальной. Я люблю слушать о приключениях, опасностях, несчастьях. И главное, люблю тайну. Папа ни за что не расскажет. Да я и не осмелюсь спросить. Не потому, что он недобрый, нет, но я от чего-то боюсь. Миссис Раск, Мэри Квинс тоже не говорят, хотя, подозреваю, многое знают. Право, не вижу, дорогая, хорошего в том, чтобы вы узнали эту историю. Но и большой беды тоже. Да, совершенно верно. Что за беда, если я узнаю? Ведь я должна узнать историю когда-нибудь. И лучше сейчас, и от вас, чем, возможно, от человека постороннего и не столь благосклонно настроенного. О, мудрая маленькая леди! В самом деле это разумно. И мы опять наполнили чашки. С удовольствием попивали мы свой чай у камина, и леди Ноулс рассказывала. А ее выразительное лицо по ходу странного рассказа непрестанно менялось. Немного, в сущности, я расскажу. Ваш дядя Сайлас жив, вы знаете? Да, он живет в Дербишире. Значит, вы, плутишка, все-таки кое-что о нем знаете. Но неважно. Вам известно, как богат ваш отец. Доход же Сайлоса, младшего сына в семье, составлял чуть больше 1000 в год. Не играй он и не поторопись женитьбой, денег ему хватало бы. Порой младшие сыновья герцогов имеют меньше. Но он был шалопай. Вы догадываетесь, что это значит? Я не хочу злословить о нем, не хочу говорить больше того, что знаю, но он, думаю, любил удовольствие. Впрочем, как все молодые люди. Он играл, постоянно проигрывал, а ваш отец длительное время оплачивал громадные долги Сайлоса. Я убеждена, что он действительно был крайне расточительным и испорченным молодым человеком. И думаю, он не станет теперь отрицать этого. Ведь, говорят, он желал бы, будь это в его силах, исправить прошлое. Я смотрела на портрет, на задумчивого мальчика 8 лет от роду, который несколько весен спустя сделался крайне расточительным и испорченным молодым человеком. А теперь уже старик и живет страдальцем, изгоем. Смотрела и удивлялась. Из какого же крохотного семечка произрастает болиголов и как микроскопично начало Царства Божьего или же греха в человеческом сердце. Остин, ваш отец, был к нему очень добр, очень. Но потом, а вы ведь знаете, папа чудак, да-да, дорогая, чудак, хотя, возможно, вам никто этого не говорил, Остин не смог простить ему женитьбы. Вашему отцу, я думаю, было больше известно об этой леди, чем мне. Я была молода тогда. Ходили разные слухи, и все неприятные. Леди не посещали. И на какое-то время установилось полное отчуждение между вашим отцом и дядей Сайлосом. А помирил их, как ни странно, случай, который, казалось, должен был бы их развести окончательно. Вы не слышали ничего? Ничего особенно поразительного в связи с вашим дядей? Нет, никогда. Они не говорят мне, но я уверена, знают. Продолжайте, прошу вас. Хорошо, Мот, раз уж я начала, то расскажу историю до конца, хотя, возможно, лучше бы не рассказывать. Это был скандал, то есть ужасный скандал. Его заподозрили в убийстве. Я изумленно посмотрела на кузину, потом на мальчика с портрета в овальной рамке, такого благородного, такого прекрасного, рокового. «Да, дорогая, — сказала она, проследив глазами за моим взглядом, — Кто бы подумал, что на него когда-нибудь может пасть столь чудовищное подозрение? Негодяй! Дядя Сайлас, конечно же, невиновен, наконец выговорила я. Конечно, моя дорогая, сказала кузина Моника со странным выражением на лице. Но знаете ли, есть подозрения, порочащие не меньше самого преступления. А джентльмены в графстве были склонны подозревать его. Они его недолюбливали. Политические взгляды вашего дяди их раздражали. А он возмущался их отношением к его супруге. Хотя на самом деле, мне кажется, Сайлас совершенно с ней не считался. Он досаждал им всем, сколько мог.